Нет такой партии, нет такого государства. Сегодня суббота, банный день. Открывается окошечко, и надзиратель строгим голосом выкрикивает: «Приготовиться к помывке». К помывке все давно готовы, собрано постельное белье, заготовлено мыло, теперь надо ждать, когда поведут. Через 10 минут звучит команда: «Выходи». Разные люди водят нас в баню. Одни равнодушно, отчужденно, другие по-человечески стараются помочь. Спускаемся в нижние этажи. Там баня, вернее, просто душ. 4 рожка вяло брызгаются водой, которая бывает то горячей, то холодной, а то и просто перестает течь. «Через 20 минут быть готовыми», — завершает надзиратель. Моемся, стараясь успеть простернуть и бельишко, да и помыться получше. В душе и предбаннике неопрятно, но главное, была бы горячая вода, так хочется чуть-чуть согреться. Через 20-30 минут нас ведут обратно. Крутую лестницу преодолеваю с трудом. В 7 часов вечера ужин, и скоро надо готовиться ко сну. Я боюсь ночей, когда остаешься один на один со своими думами и начинаешь заниматься самокопанием, память извлекает из своих тайников многие детали последних событий. Бывая в хорошем расположении духа, Горбачев негромко декламировал стихи и читал монологи из спектаклей. «Я ведь в школьной самодеятельности участвовал, пьесы ставили, роли большие исполнял», — признался он как-то. Да, артистический дар у него был, как говорят, от Бога. Бывало, изобразит такое искреннее недоумение от услышанного, что оторопь берет, будто и не по его поручению все делалось, так что артист в нем не умер, не поблек. Маяковского любил, наизусть со сцены читал его стихи, великий поэт великой эпохи. В окружении своей команды обычно произносил одни и те же строки из поэмы Владимир Ильич Ленин, многозначительно поглядывая при этом на присутствующих: «Партия единственное, что меня не изменит». И партия действительно была ему верна, изменил, предал и бросил КПСС, ее лидер. Не укладывается в голове, что партии, готовившейся отметить свое столетие, больше не существует. Потребовалось немного времени, чтобы ее дискредитировать, разложить морально и ликвидировать организационно. Никто еще месяц назад не мог бы предсказать, что КПСС, крупнейшая партия мира, на счету которой было 7 десятилетий руководства огромной страной, немало успехов, которую уважал народ, скончается столь скоропостижно. После августовских событий Горбачев, напуганный происшедшим, быстро сложил в себя полномочия генсека и отмежевался от КПСС. Именно с его благословения и в его присутствии она была распущена и ликвидирована. Имея генсек больше мужества и хладнокровия, случившегося могло и не быть. Несмотря на все пертурбации, которые проделывались КПСС, миллионы коммунистов были верны своему генсеку до последнего часа. Даже внутренне сомневаясь или открыто возмущаясь деятельностью лидера КПСС, или точнее его бездеятельностью, партийные организации и комитеты были послушны, в большинстве своем поддерживая генсека даже в непонятных для них решениях, хотя отчуждение было весьма заметно, и это чувствовал Горбачев. В последнее время я видел, что Михаил Сергеевич начал побаиваться пленумов ЦК, встреч, откровенных бесед с руководителями партийных организаций, члены ЦК. Секретари обкомов и крайкомов КПСС, встречая секретарями ЦК, работниками аппарата ЦК, все чаще высказывали свое недоумение. «Что у вас происходит?» — вопрошали они. «Почему аппарат перестал действовать? Мы потеряли связь с центром. Горбачев избегает встреч с нами, уходит от ответов о будущем партии, а главное, не решает вопросы, которые ставит жизнь». Конечно, от влияния такого человека, как генсек, во многом зависит активность партии, рост ее авторитета. Но ради справедливости надо сказать, что даже он вряд ли мог до основания развалить в столь короткий срок многомиллионную организацию, если бы сама партия не переживала серьезные трудности и не подошла к критическому состоянию. Анализируя деятельность различных партийных структур, особенно руководящего звена, я все больше прихожу к выводу, что многие недуги КПСС были неизбежны. Причины тому, конечно, разные, но одной из существенных была интеллектуальная деградация лидеров, отсутствие любой конкуренции идей и практических программ социально-экономического и политического развития общества. Потеря авторитета партии началась с утраты авторитета вождями верхнего эшелона партийного руководства. На смену Ленину с его блестящими способностями теоретика, стратега и тактика политической борьбы, яростного и страстного полемиста, человека высокой культуры, пришел менее яркий и подготовленный политический лидер. Но и Сталин, не обладая достоинствами трибуна, был достаточно хорошо теоретически подготовлен, начитан, обладал большими организаторскими способностями, талантом, однако он стал символом правового беспредела и тем самым нанес партии незаживающую кровоточащую рану. С уходом его из жизни КПСС возвысила Хрущева от природы одаренного, но теоретического и идеологического троечника с низким уровнем культурного развития. Мне приходилось видеть написанные рукою Сталина письма, статьи, постановления. Его правка на текстах многих документов была точна и позволяла видеть в нем тонкого политического деятеля и, кстати, хорошего стилиста, отлично владевшего русским языком. Пометки Сталина на страницах сотен книг его библиотеки говорили о том, что он много читал, знал работы не только марксистски подготовленных ученых, но и своих противников – философов, экономистов, историков. Приходилось видеть мне резолюции Хрущева, к сожалению, оставлявшие впечатление, что написаны они рукою не шибко грамотного человека, привыкшего совсем к другому труду. Правда, надо сказать, что то, что он диктовал стенографисткам, было интересно, а слова сочны, но для публикации много не годилось. Мне приходилось править его стенограммы для публикации в газетах, и это было весьма мучительным делом. Приход Брежнева не слишком улучшил впечатление об интеллектуальной мощи лидеров партии и государства. Если будущие исследователи начнут искать в архивах оригиналы его автобиографических произведений «Малая земля», «Возрождение» или каких-то других речей или докладов, то, боюсь, это станет напрасной тратой времени. Его перо не касалось текстов, и не только документально-художественных. Это знали его соратники, члены партии, да, наверное, все общество. Ему многое прощало за терпимость, незлобивый характер в последние годы жизни, наверное, искреннее желание дать народу, главным образом в лице его лучших, по мнению Брежнева, представителей, попользоваться благами социализма. Ярким лучиком, блеснувшим на мгновение среди серого небосклона, стало появление Андропова. Он был одаренным, высокообразованным и интеллигентным человеком. Но пребывание его в должности генсека столь кратковременно, что сказать о нем более определенно весьма трудно. На смену ему пришел Черненко, который также оказался не в состоянии проявить себя с положительной стороны, внести вклад в интеллектуальный багаж партии, и, наконец, Горбачев, несомненно образованный, во всяком случае дважды дипломированный человек. Конечно, он обладал большей культурой в широком смысле этого слова, чем, например, Брежнев и Черненко, но, как почти всякий представитель первого поколения интеллигенции, был носителем родовых традиций деревенского уклада жизни со всеми его достоинствами и пороками. Вершиной теоретического багажа стала подписанная его именем книга «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Возможно, есть что-то еще, хотя я знаю, что он никогда не писал сам что-либо от начала, с чистого листа до конца. Разумеется, оскудение интеллектуальной мощи генсеков в партии происходило на фоне общего посерения ареопага, поэтому выбор Горбачева вполне отвечал уровню руководства. Хотя многие были значительно одареннее нового генсека, во всяком случае принципиальнее и последовательнее, не говоря уже о честности. Среди членов политбюро партийных руководителей, несомненно, были светлые головы, но они, к сожалению, не делали погоду. Судьбе было угодно, чтобы не только этот недуг покарал партию. За долгие годы своего существования в ее среде велась борьба различных мнений. Сражения были с разными блоками и платформами, антипартийными группами, с оппортунистами, уклонистами, фракционерами и другими реальными и надуманными политическими противниками осуществлявшейся линии. Но никогда еще партии не приходилось бороться с своими высокопоставленными взяточниками, мздоимцами, корыстолюбцами. Это была новая страница в истории КПСС. Дурная болезнь нечистоплотности ослабляла и расшатывала иммунную систему партии, разрушала ее прочность. Ряд секретарей обкомов, крайкомов КПСС, членов ЦК оказался замешанным в различного рода махинациях. При подношении дорогостоящих подарков, в том числе и генсеком, не считалось предосудительными. Накануне праздников службы фельдсвязи сбивались с ног, разнося коробки, которые направлялись из южных регионов, секретарям и членам Политбюро ЦК. Особенно это было распространено в период пребывания у власти Брежнева. Позднее, при Андропове, эту практику старались поломать, но отголоски ее оставались еще долгое время. Только Лигачев смог разрушить ее окончательно. О преподношении подарков знали многие. Тем более, что делегатам партийных съездов также дарили кое-что на память. При Брежневе это были телевизоры, часы, при Горбачеве более скромные дары. Сдавать все презентованное в распоряжении партии и государства, наверное, считалось не очень подходящим делом. Правда, это не касалось Андропова, который в отношении всякого рода даров вел себя, насколько мне известно, безукоризненно. Несколько иначе дело обстояло у четы Горбачевых. Первое время какие-то подарки с супругой сдавались в Гохран, о чем писалось в газетах, а потом всякое упоминание об этом исчезло со страниц печати. Генсек все чаще стал получать огромные премии от различных фондов. На его банковский счет постоянно поступали доллары, другая валюта, за книгу «Перестройка и новые мышления для нашей страны и для всего мира», за другие работы. Количество премий было столь велико, что за ними направлялись специальные эмиссары, и я не понимал, почему все полученное автоматически не отправлялось в бюджет государства и партии, за счет чего содержалась президентская чета. Но поступала не только валюта. Горбачеву присылались довольно весомые медали из золота, серебра, платины, а также коллекционные монеты из драгоценных металлов, которые, как мне говорил Кручина, в Гохран им не сдавались. И уже совсем непонятной была для меня история со 100 000 долларов, которые Горбачев вдруг получил от РОДУ, руководителя Южной Кореи, с которой у нас не было никаких отношений, если верить Горбачеву, быть не могло. Ни в коем случае не изменим принципиальную позицию по отношению к Южной Корее, убеждал наших северокорейских друзей из КНДР генсек КПСС. Возможно, недостаточно зная Горбачева, они верили ему. Тем более нашу позицию официально подтвердил им и министр иностранных дел Шеварднадзе, который не слишком верил своим заявлениям, а потому бросил в подтверждение последний козырь, самое дорогое, что у него было, честное слово коммуниста. Такими словами партийцы высокой моральной закалки не разбрасываются, тут ему можно было верить. Но, видимо, Горбачев ничего не слышал о честном слове, потому что вдруг начались метаморфозы. Сначала нечаянные встречи Горбачева с РОДУ в Сан-Франциско, а затем и посещение южнокорейского острова, где его поджидал новый друг. Вернувшись в Москву, Горбачев пригласил меня и с чувством удовлетворения вынул из портфеля туго запечатанный конверт, в котором, как он уверял, было 100 000 долларов. «Это РОДУ дал», — без объяснений сказал он, — «подумай, как истратить». Мне сегодня кажется невероятным, чтобы лидер Южной Кореи, с которой Советский Союз только налаживал отношения, мог при второй встрече с Горбачевым дать 100 000 долларов президенту сверхдержавы. Но бог с ними, с южнокорейскими нравами. Как мог взять их, Горбачев? Зачем? И если уж взял, почему сразу не внес в Госбанк СССР? И почему полгода держал подготовленные мной и моим помощником документы о передаче этих денег детской больнице в Брянске, сказав, что надо подумать, как получше истратить наличность? Чего он ждал? И почему до сих пор никто не спросит, как и почему подобное произошло? Все эти, мягко говоря, странности наводили на очень тревожные размышления. И дело даже не в предположениях. Факты неясности в подарочных делах становились известны все более широкому кругу людей. Поступали письма с запросами, на чьи средства строит президент удачи, куда сдаются подарки, получаемые супругами, и чем мы за это одариваем других. В общем, слухи о подарках, валюте генсека президента, его зарубежных и внутренних банковских счетах, гонорарах, дачах, квартирах довольно широко муссировались и не добавляли авторитета Горбачеву, а, следовательно, его сподвижникам по партии. В поступающей почте все щекотливые вопросы вольно или невольно увязывались с нашими международными делами. Почему СССР как-то быстро и не всегда паритетно разоружался? Выводил войска из стран бывшего Варшавского договора, не очень заботясь о нашей собственности, других интересах страны. В различных кругах общественности складывалось довольно прочное представление о нечистоплотности некоторых деятелей КПСС, и этого уже было достаточно, чтобы растерять авторитет Бессеребренников, который весьма прочно поддерживался до середины 60-х годов. Но были и другие причины, мешающие партии действительно стать движущей силой общества, выразителем чаяний народа. Уже с середины 60-х годов деятельность КПСС все больше переставала отвечать потребностям времени, тем задачам, которые решало общество. Вспомним драматические страницы нашего Отечества. Партия была активной, целеустремленной, мощной силой, прежде всего в годы реальной борьбы за перемены в стране, в период борьбы с царизмом, гражданской войной, восстановления народного хозяйства, индустриализации в Советском Союзе. КПСС показала свою организационную и идеологическую мощь в период нападения на СССР фашистской Германии, в годы послевоенного строительства, обеспечения безопасности государства в условиях холодной войны. В эти драматические моменты истории Родины партия пользовалась авторитетом, вела за собой массы и эффективно действовала там, где цели были благородны. Как только наступали периоды спокойного развития, систематического действия управленческих структур, активность партии резко снижалась. И в эти моменты мы сталкивались, мне кажется, не случайно, либо с ее самоедством и поддержанием всеобщего страха, как это было в 30-е годы, либо с усилением холодной войны и участием страны в международных конфликтах. Позднее, в ситуации относительной стабильности, во многих партийных организациях наступало время застоя. В этот новый период у руководства КПСС не было выработано четкой линии и мер активизации партийных организаций. Относительно спокойная жизнь, возможность членам КПСС занять в обществе руководящие посты привлекали в ее ряды самых разных людей. Такое явление, конечно же, было. Но прежде всего хотел бы сказать, что КПСС как в первые годы своего существования, так и во все последующие времена была идейным убежищем для многих творческих работников, ученых, писателей, гордости отечественной мысли. В члены КПСС вступали известные всему миру физики и математики, конструкторы космических аппаратов и военачальники, писатели и журналисты, общественные деятели. По существу, вся интеллектуальная элита состояла в партии, и никто не может сомневаться в том, что это был неискренний шаг столь уважаемых людей. Но не хочу оспаривать и того, что в ряды КПСС попадали случайные люди. В 1986 году в КПСС состояло 19 миллионов человек, рекордное число за всю ее историю. Причем поток желающих вступить в партийные ряды неуклонно возрастал. Если между 24-м и 25-м съездами в КПСС ежегодно принималось в среднем 520 тысяч человек, то между 25-м и 26-м съездами эта цифра достигла 632 тысяч, а после 26-го съезда КПСС вступало более 660 тысяч человек ежегодно. Это был невиданный прежде приток в партию советских людей, и, безусловно, подобные процессы и его последствия требовали осмысления. Однако глубокого анализа этого явления проведено, насколько мне известно, не было. Руководители организационно-партийного отдела ЦК КПСС, призванные анализировать состояние и специфику роста партийных рядов, видимо, не смогли обеспечить этой задачи. Они добросовестно следили за тем, чтобы в КПСС была соответствующая доля представителей рабочего класса, крестьянства, женщин, но упускали из поля зрения изменяющуюся структуру рабочей силы в стране. Активное выдвижение на передний план научно-технической и творческой интеллигенции, которая по своему уровню подготовки и занятым ключевым позициям в экономике, науке и культуре играла все большую роль.